Женька открыл глаза. Дима сидел на стуле с чемоданом на коленях. Чемодан был совершенно пуст. Никаких ужей в чемодане не было. Дима перевернул чемодан и даже потряс его, потом оглянулся по сторонам и тоскливо сказал: «Интересно, куда же они могли задеваться? Хм. И пломбы целы. Неужели они выползли через это окошечко?» Дима перевернул чемодан, и Женька увидел, что сбоку у него был выпилен кусок фибры и заделан тонкой металлической сеткой. Один уголок сетки загнулся и образовал отверстие, через которое, вероятно, и выползли все ужи. А может быть, эти ужи уже поужинали и завалились спать, не дожидаясь нас с Димой, подумал Женька, осторожно откидывая одеяло со своей постели. Кровать была пуста. Тогда Женька подумал, а потом высказал подозрение, что, может быть, ужам больше понравилась мамина постель, она мягче, и они устроились у нее под одеялом. Дима внимательно осмотрел комнату от пола до потолка и сказал: «Нет, ужи где-то здесь. Видишь, как ваш кот Васька сидит на шкафу?» Васька сидел на шкафу действительно с самым очумелым видом. Ясно было, что он чего-то так боится, что даже шерсть на загривке у него встала дыбом от страха. «Это он уже чует», — сказал Дима. «Вряд ли бы Васька напугался ужей», — подумал Женька. «Он, наверное, чует, что эти ужи совсем не ужи». «Вась, Вась, Вась!» — позвал он кота, но тот даже и не взглянул на Женьку. «Вот что», — сказал Дима, забираясь на стол. «Сейчас мы их высмотрим сверху и сцапаем. Они нас на столе не заметят и выползут. Ты осматривай правую половину комнаты, а я левую». Женька тоже забрался с ногами на стол. Было тихо. Потом вдруг раздался тихий шорох. Дверь в комнату стала тихо-тихо отворяться, и на пороге тихо-тихо появилась Зинаида. «Чего это вы сидите на столе?» — спросила она подозрительно. «Опять готовитесь?» «Зина, ты только не волнуйся», — сказал Женька. «Дело в том, что Дима принес ужей для тренировки, а они все куда-то расползлись». Громко взвизгнув, Зинаида прыгнула прямо с порога на стол. Это был потрясающий, рекордный прыжок. Никогда потом Зинаида не могла повторить его на своем фигурном катании. Дрожа всем телом, Зинаида стучала зубами и повторяла громко одно какое-то непонятное слово. «Если ты будешь дрожать вслух, — сказал ей Дима, — то мы не поймаем ни одного ужа». «Хорошо, — сказала Зинаида, — я буду дрожать про себя. Она будет дрожать, а мы будем наблюдать». — возмущенно сказал Женька. — Ты тоже, как увидишь ужа, так и сигнализируй. — Хорошо, — сказала Зинаида, — я буду наблюдать. И закрыла от ужаса глаза. Они сидели втроем на столе, как на острове. Зинаида все время старалась дрожать, и это у нее здорово получалось. Женька, наоборот, он все время старался не дрожать, и у него это не очень-то получалось. За дверью снова раздался тихий шорох. Дима прислушался и сказал: — «Кажется, ползут». Дима приготовился к прыжку. Женька тоже. Больше так, конечно, для виду. Стал бы он еще прыгать на ужей. Дверь осторожно открылась, и на пороге комнаты появилась мама. Она некоторое время смотрела непонимающими глазами, а потом спросила: «Чего это вы все уселись на столе?» Женька с Димой взглянули на Зинаиду. Зинаида посмотрела на маму и сказала: «Вы только не волнуйтесь». Не успела Зинаида договорить фразу, как мама стала прямо на глазах у всех волноваться. Она волновалась все больше и больше. «Нет, тетя Валя, вы только не волнуйтесь. Мы должны сообщить одну неприятную новость». «Подождите», — сказала мама, — «подождите. Сначала скажите мне, вы все живы?» «Живы», — ответили Женька с Димой нестройным шепотом. «Вы все здоровы?» — спросила мама. «Здоровы», — ответили они. «Так», — сказала мама, —